насколько они не заслуживают доверия. За последние 10 дней я обнаружила 20 фактических ошибок в освещении дела Шебы, и это в одной только прессе. В понедельник какой-то умник из Daily Mirror назвал Шебу «пышногрудой секс-бомбой». Любой, кто хоть раз взглянул на Шебу, знает, что она плоская, как топи Линкольншира. А вчерашняя «Сан» опубликовала разоблачительную статью о супруге Шебы, поименовав Ричарда, читающего в Сити лекции по теории общения, ультрамодным профи, который на своих похабных семинарах обучает чтению скабрёзных журнальчиков. В конечном же счете потрясает даже не лживость информации, а ханжество. Бог ты мой! Что за жестокое ханжество? Я с самого начала понимала, что шуму не оберешься. Я не ждала симпатии к Шебе, но ни на секунду не могла представить столь истерично-фарисейской реакции, столь ликующей ярости. Все эти репортеры пишут о Шебе, как дошкольники, впервые столкнувшиеся с сексуальной жизнью родителей. «Низкий» — одно из их любимых словечек. «Нездоровый» — еще одно. Влечение Шебы к мальчику зовется нездоровым. Ее брак тоже нездоровый. Добиваясь расположения Шебы, мальчик обнаружил нездоровый интерес. Нездоровым объявляется любое проявление сексуальности, не запечатленное на открытках. Любые отношения между полами, выбивающиеся за узкие рамки семейного чтива, эти люди относят к сексуальным извращениям. Считается, что журналисты — народ образованный, верно? Некоторые даже университеты заканчивали. Так откуда подобная ограниченность? Неужто сами они не вожделели никого за границами того возраста, который местные законы и обычаи находят приличным? Неужто за всю жизнь их не посетило влечение, выпадающее из заколдованного круга традиций? В конце концов, думаю, именно пресса и развела Ричарда с Шебой. Некоторое время после того, как Шебу отпустили на поруки, они еще пытались вместе отражать удары. Но атака была слишком мощной для любой семьи, чтобы выстоять. Поразительно, что они продержались так долго, учитывая журналистские бдения перед их домом и жуткие заголовки, ежедневно кричащие с газетных листов. «Учительница с блеском проводит уроки секса» или «Педагог развивает сексуальные навыки своего ученика». Шебе как раз предстояло впервые появиться в зале суда, когда Ричард заявил ей, что ее присутствие в доме превращает жизнь детей в пытку. Решив указать жене на дверь, он счел более тактичным сослаться на детей, нежели на собственное отвращение к ее поступку. Вот тогда-то я и взяла бразды правления в свои руки. Пригласила Шебу на недельку к себе, а когда она договорилась с Эдди, что поживет некоторое время у него, переехала туда вместе с ней. Разве я могла поступить иначе?